Глава 1404. Бессмертный. Бог. Демон. Дьявол. Призрак. На спину бабочки, летевшей сквозь туман, с губ Мэнхао капала кровь. В недавней схватке он предстал перед врагами непоколебимым колоссом, но на деле его культивация была очень нестабильной из-за того, что ему не дали закончить поглощение благословения Шуйднулю. Он все еще не мог войти в мир бабочки, и не понимал, почему любая попытка проникнуть в мир крыльев вызывала у нее дрожь, словно ее могло в любой момент разорвать на части, если он не отступится. Родители Мэнхао и Кшитигарбка пытались разобраться в этой ситуации. Они пришли к выводу, что аура Мэнхао в данный момент была несовместима с бабочкой из-за неполностью поглощенного благословения Шуйднулю. По завершении процесса множество его аур найдут баланс, и он сможет войти в мир. Само по себе это не особо его беспокоило. К тому же это никак не отразилось на его способности защищать бабочку. Поэтому он сел в позу лотоса и стал наблюдать за безбрежными просторами, то и дело ностальгически вздыхая. Перед его мысленным взором проносились образы мира горы и моря, Шуйднулю и лица друзей. Боль в сердце никак не унималась, его родители не погибли, да и нескольким родственникам удалось выжить. Все еще существовала надежда на выживание их мира, но от воспоминаний о прошлом ему невольно захотелось, чтобы последние события оказались сном. Мэнхао мысленно вздохнул. Он не особо понимал, почему все сложилось именно так, но это уже не имело значения. Ему оставалось только сделать все от него зависящее, чтобы защитить бабочку на пути к месту, которое ценой своей жизни нашла Парагон Грёзы Моря. Именно там у нас появится надежда на спасение. Глядя вдаль, он едва уловимо чувствовал присутствие впереди огромного черно-белого завихрения, где кружилось Дао Времени. Внутри мира бабочки, выжившие мира горы и моря, молча создавали для себя новый дом. Количество выживших в мире горы и моря исчислилось лишь тысячами. Эти практики пережили жестокую войну, у них на глазах было уничтожено все их общество, их сердца были изранены и кровоточили, и все же они были как никогда сосредоточены. Их дух не был сломлен, если им удастся выжить, то этот дух передастся будущим поколениям. Сюй Цин покинула мир, чтобы составить компанию мужу. Пришли Ван Юцай и Толстяк и остальные. Чэнь Фэн так и не появился. Мэнхао точно видел его среди тех, кого перенесло в мир бабочки, но позже выяснилось, что он куда-то пропал. Поразмыслив над этим, он вспомнил растерянности в глазах Чэнь Фэна после того, как тот вернулся из 33 преисподних. Судя по всему, Чэнь Фэн столкнулся там с уникальным для себя благословением. В прошлом Мэнхао вплотную бы занялся этим вопросом, но сейчас остатки народа мира горы и моря были физически и морально истощены, да и у самого Мэнхао не осталось сил на загадки. Патриарх-покровитель, дух Пилюли и Кэдзюсы сейчас находились в мире бабочки. Шло время, пока в мире бабочки люди строили новый дом, Мэнхао сидел в позе лотоса на спине бабочки, он не ушел в медитативный транс и не стал заниматься культивацией, вместо этого он находился в постоянной боевой готовности, сфокусировав свое божественное сознание на окружении. Опасность еще не миновала. Он чувствовал две могущественные силы, преследующие бабочку. Одна из них, загадочная и непостижимая, намного опережала другую. Это явно был мир дьявола, который ему только предстояло увидеть. За ними преследование вел кипящий жаждой убийства континент бессмертного бога. Два нагоняющих континента напоминали стягивающуюся вокруг бабочки сеть. К счастью, их враги не могли установить точное местоположение бабочки. За это стоило поблагодарить искажавший все вокруг демонический Ци Мэнхао. В противном случае они бы уже давно переместились сюда. Мэнхао в полной тишине летел на бабочке, которая все ближе и ближе подбиралась к завихрению, к надежде мира горы и моря. В ходе их путешествия Мэнхао, впервые оказавшись в безбрежных просторах, видел немало странных вещей. Однажды ему на глаза попалось множество разбитых статуй, чьи лица невозможно было разобрать. С первого взгляда они действительно напоминали статуи, но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что эти парящие объекты были какой-то странной формой жизни. К счастью, они не представляли угрозы и даже не обратили внимания на Мэнхао и на бабочку. В итоге их пути разошлись. В другой раз Мэнхао резко открыл глаза, почувствовав нечто невероятное. Неподалеку от них в безбрежных просторах он увидел клокочущий туман. Излучая леденящую стужу, он стал преследовать бабочку. Пару мгновений спустя в тумане появилось два серых глаза. Почувствовав на себе угрожающий взгляд Мэнхао, туман тотчас отступил и исчез. Мэнхао нахмурился. Туман показался ему очень странным, словно в нем скрывалось огромное множество живых организмов. Если бы туман не почувствовал в нем давление 9 эссенций, то он бы точно увязался за бабочкой и в самый неподходящий момент нанес удар. Это были не все причудливые создания, попавшиеся Мэнхао в ходе путешествия через безбрежные просторы. Ему на глаза как-то попалась стая волков. Настоящие волки, точно такие же, как и в мире смертных, за одним исключением. Обитали они в безбрежных просторах. Для них безбрежные просторы были лесом, где они находились. Как-то раз он заметил давно уже сгнивший труп гиганта, который медленно пожирала орда бесплотных голов. Среди них были головы мужчин и женщин, стариков и детей. Гигант отличался от трёхглазого бога или племени бога с континента бессмертного бога. У него было две головы и длинный хвост. Больше половины гиганта уже сожрали головы, но по крепости его костей Манхау понял, при жизни этот исполин обладал силой, равной эксперту с 8 эссенциями. Головы прекратили трапезы и медленно подняли свои холодные отрешенные глаза на пролетавших мимо Манхау и бабочку. При виде Манхау головы поменялись в лице и быстро вернулись к плоти гиганта. Некоторые встреченные здесь вещи внушали благоговейный ужас, других он просто не мог понять. В один момент он увидел парящий в безбрежных просторах каменный дворец. Когда они пролетали мимо, у камней, из которых был выложен замок, открылись глаза, и они с любопытством посмотрели на Манхау и загомонили все разом. «Проклятие! Хватит давить на меня! Больно, жай!» «Хватит ныть! Я всегда был над тобой! Как будто у меня вообще был выбор! На меня сверху тоже кто-то давит!» «А, меня превратили в камень! Так странно!» Пока дворец неспешно плыл по пустоте, эти камни за дня в день спорили между собой. В конечном итоге бабочка оказалась достаточно близко от завихрения. Они, наконец, добрались до места своего назначения. В этот момент внезапно появился человек. Впервые в безбрежных просторах ему повстречался человек. На камне, летящем сквозь безбрежные просторы, в позе лотоса сидел старик в соломенной шляпе, которую обычно носят рыбаки. У камня имелись глаза, и он в ярости кричал на своего наездника. «Проклятый старый хрыч! А ну, слезай! Тебе не позволено на мне сидеть? Ах, какой стыд! Какое унижение! Я еще не вышла замуж! Все решено! Ты и я будем сражаться до самой смерти!» На вопле камня старик лишь холодно фыркнул и продолжил рыбачить своей удочкой в безбрежных просторах. Когда бабочка пролетала мимо него, Манхао предположил, что, как и всегда, они не удостоятся внимания и разойдутся каждой своей дорогой. Но тут бабочка сменила курс и полетела к крючку на конце лески старика. Манхао резко подскочил на ноги, только он послал свое божественное сознание, как услышал у себя в голосе голос родителей. «Хао-эр, мы потеряли контроль над бабочкой!» Глаза Манхао стали напоминать раскаленные до красного угли, его демонический ци забурлил. Старик встретил взгляд Манхао и улыбнулся. Как только его губы изогнулись в этой странной улыбке, у него изо лба вырос черный рог. Тело покрылось трещинами, а потом и вовсе рассыпалось на части, явив зеленую фигуру с рогом на лбу. Пульсируя хаотичной аурой, он посмотрел на Манхау и расхохотался. «Когда безбрежные просторы погрязнут в хаосе, небо и земля откроются вновь. Когда обрушится вселенная, вновь появится великое Дао. Кто окажется выше бога и дьявола, дабы запечатать небеса? Так вот к чему все это шло. Вот оно что!» Зеленое существо опять рассмеялось и внезапно указало рукой на бабочку. «Пожалуй, воспользуюсь моментом и помогу тебе. Это посеет между нами немного хорошей кармы». Со смехом он взмахнул пальцем, бабочка задрожала. От ее крыльев по звездному небу пошли волны, а с ними появилась и магия временного сдвига. Появившаяся в бабочке сила начала рваться наружу, причем эта новая сила могла не только рассечь звездное небо, но и даровать ей такую скорость, с которой не будут страшны никакие препятствия. Вокруг зеленого существа тоже появилась магия временного сдвига. С тех пор, как Манхао посмотрел на рыбака, время для него начало течь совершенно иначе. Судя по всему, он был не из их эпохи, а лишь прислал сюда свою проекцию на непостижимых волнах времени. Зеленая фигура постепенно затуманивалась. «Кто ты такой?» — внезапно спросил Манхао. «Ты не знаешь меня, и, быть может, уже никогда не узнаешь». Со смехом зеленое существо бесследно исчезло. В безбрежных просторах остались звучать лишь его полные облегчения слова. «Кто создал белую жемчужину? Кто создал черную жемчужину? Кто сотворил четыре великих мира? Кто обратил звездное небо в безбрежные просторы? И кто создал это зеркало? Кто отказался от бессмертного и стал призраком? Он начало, а ты конец. Вот оно как. Бессмертный, бог, дьявол, демон, призрак. Теперь я понял».